Лебедь был на конспиративной квартире бандеровского руководства на улице Риторыка. Конечно, выслушав отчет Лебедя о беседе с Дицем, сказал Ярослав Стецко, ближайший помощник Бандеры. Пусть к концу дня твое предложение будет на столе у Дица. Теперь по поводу этой Ганны, архитекторши. Она, как утверждает Рушницкая, относится к цвету украинской интеллигенции, ответил Лебедь. «Ты это...» — поморщился Стецко. «Брось, словечко, интеллигенция. Фюрер не скрывает своего презрительного отношения к интеллигенции, и нам этому не грех поучиться». «Но Прокопчук украинка», — заметил Лебедь. «Она же представитель кровной интеллигенции. А Корнейчук с Трыльским и Тычиной, эскимосы или москали? То-то и оно». Есть такое мнение, чтобы ввести в обиход понятие «мыслящая группа». Понятно? Два слова, не одно. Группа — значит, подчинена кому-то. Мыслящая — значит, целенаправленная. Так-то вот. С Ганной Прокопчук, конечно, подумаем. Наш фюрер, — Стецко назвал Бандеру на немецкий манер, — обещал связаться с референтом в секретариате генерал-губернатора Франка. Тот увлекался, говорят, архитектурой, вроде их Шпеера. Следующей ночью Трушницкого разбудил резкий стук в дверь. Приехала гестапо. Обыск в доме был недолгим. А потом пану Владиславу мальчикам и старухе Ванде предложили одеться и взять с собой самое необходимое. «Но в чем дело?» — срывающимся голосом спросил пан Владислав. «Моя мать перенесла тяжкое воспаление легких, она еще не встает с постели. У нас хороший лазарет», — успокоил его офицер, руководивший арестом. «Вам не следует тревожиться о будущем матушки». «А дети?» Пан Владислав заплакал, и дети тоже заплакали тонкими голосками, а старуха зашла с длинным рявкающим кашлем. «Если вы не виноваты, вас освободят», — сказал гестаповец. «Собирайтесь поскорее, пожалуйста». Старуха продолжала хрипеть, не в силах откашляться. Видимо, она хотела сказать что-то, и пан Владислав бросился к ней, но моментально сработал рефлекс эсэсовцев на быстрое движение. Они бросились на поляка и сразу же завернули ему руки наверх. Он закричал не от боли, а от страха за детей, которые тонко заверещали и хотели было к нему кинуться, но были схвачены за плечи короткопалым солдатом, стоявшим возле двери. «Господа, господа, послушайте», — сказал Трушницкий, отделившись от стены, — «здесь какое-то недоразумение. Я из просвиты, позвольте мне связаться с нашим представителем». «А к вам у нас нет претензий», — сказал офицер. И, заглянув в бумажку, которую он держал в руке, обтянутой тонкой лайковой перчаткой, добавил: «Никаких, господин Трушницкий». Пан Владислав метнулся взглядом к лицу Трушницкого, потом в ужасе посмотрел на сыновей и закричал: «Детей хоть спасите! Детей спасите, умоляю вас!» «Господин офицер», — откашлялся Трушницкий, — «может быть, вы позволили бы мне взять детей под свой присмотр? Я смогу содержать их, пока выяснится это недоразумение». «Хватит!» — офицер деревянным жестом одернул френч. «Видите арестованных в машину, а вы?» — он глянул на Трушницкого. «Переселяйтесь из своей коморки в любую комнату, которая понравится». Маленький Никитка затопал ножками, обутыми в рваные сандалии, губы его побелели, и слезы покатились по щекам. «Папочка!» — закричал он, и все лицо его побелело. «Папуленька, я к тебе хочу! Сейчас, сыночка, сейчас, мой хороший! Мы сейчас сядем в машину, я возьму тебя на коленки! Не плачь, нежный мой, ну не плачь! Пан Трушницкий, вытрите же ему глаза!» — всхлипнул Владислав. «И носик утрите, молю вас!» Трушницкий двинулся было к мальчикам, но офицер остановил его. «Не надо!» Янек старался сдерживаться, ему уже было 8, но, глядя на бабушку, тяжко поднимавшуюся с постели, тихонько заскулил, как щенок, оторванный от матери, а потом описался. Потекла тоненькая струйка, от его трясущихся ног, и он, видно, так испугался этого непроизвольного позора своего, что закричал пронзительно: «Папочка, ну скажи им что-нибудь, папочка!»